Глава 14. Я стоял, замерев, в мыслях прокручивая варианты действий. Противников слишком много, и расположились они грамотно, достаточно далеко друг от друга. Не загораживают напарнику сектор ведения огня и одновременно перекрыли вектор прорыва к самому Аш-Сошахаш. Тот всем видом показывал, что спокоен, но я заметил, как с его виска скатилась капелька пота. Из-за кутка, где находились пленные, послышался шум. Я мысленно выругался. Сейчас они влезут в разборки и нас тут всех перестреляют. «Аш-Сошахаш, принц крови!» — переключил внимание на себя. «Я капитан Глен, или проще бес, хоск по рождению, даю слово офицера, что на время, пока твоей расе и расе землян угрожает опасность от шнахасов, встану плечом к плечу с анторсами и землянами на защиту планеты». И после непродолжительной паузы добавил. «Ты доволен, генерал-командор?» «Да, хоск. Я рад, что не свершилось непоправимое». С явным облегчением выдохнул Аш-Сошахаш. «Верни мне оружие, и надо отсюда уходить. Мы слишком долго на одном месте». Почему-то после произнесенной клятвы у меня засосало под ложечкой. Я прямо нутром ощутил, что вокруг сгущаются тучи. Вдобавок тяготила неизвестность. Так и не стало понятно, чем вызвана агрессия шнахасов, их слабые и сильные стороны. Фактически все данные, что известны мне, это сведения, почерпнутые из базы данных, что имелось у Саши, которая неизвестно, когда сформирована. Плюс невнятный избивчивый рассказ «Аш Хассоухос», но этого мало. Я, капитан Глен, помнил, когда впервые произошло боестолкновение на поверхности моей родной планеты с анторсами, и результат был печальный. Разница в тактике ведения войны, использованных приемах и применении высотных средств разведки и корректировки огня стоили нам больших потерь. Как только армия Гаргагаханской империи сосредоточила в одном квадрате мощную группировку сил, способную смять фактически любого противника, по ней нанесли орбитальный удар. Никто не выжил. И в итоге пришлось на ходу пересматривать военную доктрину и кардинально менять тактику, отказавшись от массированного лобового либо флангового удара, перейдя фактически к партизанской войне, что сложно сделать с подготовленными в одном ключе армейскими подразделениями. И только когда основные боевые задачи стали выполнять способные малые группы вести боевые действия глубоко в тылу врага хоски, а потом появились миоры... «Капитан, о чем задумался?» — вывел из размышлений Аш-Сошахаш. Он стоял рядом и протягивал мне оружие. «Надо уходить отсюда», — повторил сказанное до этого. «Скоро рассвет. Надо разделиться. Такой большой группой далеко не уйдем. Тем более с гражданскими». Я кинул взгляд на пленных. Они вновь уселись у себя в закутке, но внимательно смотрели на меня. В уме сделал пометку, что надо с ними поговорить, объяснить, что произошло, а то как бы дел не натворили. Нервы не выдержат, кинутся на солдат, потом объясняй. «Что предлагаешь, командир бес?» Ехидничать по поводу, что генерал спрашивает у какого-то капитана, что делать, не стал. В прошлом такое неоднократно бывало. «Солдаты долгий, но стремительный переход выдержат?» «Да, большая часть из них истинно живые, из личной гвардии охраны генерал-командора». При этих словах я поморщился. «Что кривишься? Объясняй, я ведь пилот, а не командир планетарного десанта». «Охрана объекта и солдат армеи отличаются подготовкой. Задачи перед ними ставятся разные». «Я тебя понял. Капитан Аш-Авас, ко мне!» «Здесь, мой генерал-командор. Поговори с хоском. Обсудите и выработайте дальнейший план действий. Через полчаса доложишь». Ну, какой строгий стал. Но главный приказ отдал не мне, а своему подчиненному. Тактично, но неверно. Надо сразу расставить приоритеты. Кто главный? А то двойное командование никогда до добра не доводило. Ладно, это потом. «Представься». Сразу перешел к делу. «Капитан Аш-Авас, командир взвода охраны генерал-командора. В прошлом командир роты планетарного десанта». «Хорошо. Обращайся ко мне, командир бес. Все солдаты из твоего взвода из десанта?» «Нет, командир бес. Клоны из вспомогательного подразделения штата корабля. Противоабордажная группа. Точнее, то, что от нее осталось. В каждый челнок распределили до 10 клон-солдат, как первый рубеж обороны». «Мясо», — понял я. «Повторите, не разобрал, командир бес». Истинно живой капитан Аш-Авас говорил спокойно. Глаза его внимательно смотрели, казалось, в одну точку. Но, как и я, боковым зрением ловили каждое изменение обстановки. Сделал вывод, что передо мной хорошо подготовленный солдат. И неудивительно, что именно его группа захватила меня, застав врасплох. Расслабился не вовремя. «Значит так, капитан, мое предложение разделиться. Одна группа во главе с ШСХШ выдвинется на базу. Координаты, пароль я дам. Вторая группа проведет разведку окрестностей и в случае обнаружения противника постарается проследить за ними. А если получится, захватит пленного. Нам нужны сведения о противнике. Как понимаю, их очень мало, и они устарели. Информация только та, что в базе данных. Когда обновлялась, дополнялась, я не знаю. А боевого контакта на планете еще не было, согласился капитан. И какое впечатление от боя в космосе? Задал я провокационный вопрос. Средства маскировки и обнаружения не уступают нашим. Мы были не готовы к такому противнику. Ненадолго задумавшись, четко произнес капитан. Молодец, не бравирует, что произошла случайность. Что они бы их всех порвали, а признал, что расслабились. Это не аборигенов местных гнобить. Надо, кстати, задать вопрос Саше обо всех пленных землянах. Размышлял, попутно составляя план, сколько бойцов с собой взять. Понятно, капитан. Отбери еще троих истинно живых и впятером отправимся на разведку. А я пока поговорю с пленными. Коротко кивнув, офицер удалился. Воинское приветствие не отдал, но и не послал подальше. И то дело. Виктор, подходя к закутку, где расположились пленные, позвал единственного, кого знал. Что это было, товарищ сержант? Если бы с вами что случилось, то мы бы... Все, успокойся. Будешь переводить, а то с языками у меня проблема. Немного соврал. Английский разговорный и военный специфический сленг знал на достаточном уровне. Но вновь становиться переводчиком не хотелось. Тем более есть кому занять это место. Да, конечно. Тогда слушайте внимательно. Вопросы потом. Виктор переводил бегло. Его внимательно слушали. Иногда он повторял сказанное на испанском, но чуть медленнее. Видимо, кто-то из пленных не понимал английский язык, но с этим делом справились. «Все ясно?» – закончил короткий монолог, объяснив, что им придется идти вместе с основной группой анторсов на базу, где расположились русские военные моряки. Эта новость их приободрила, и они оживились, но... «Товарищ старший сержант, а нас эти по пути не убьют?» – высказал, вероятно, общую мысль Виктор. «Нет, вас не тронут, и не тронут всех остальных», – произнес уверенно, хотя сомнения в последнем были. За ШСХШ я ручался, много с ним прошли, и за какие-то сутки он вырос в моих глазах, и его слову я верил. Но вот что произойдет, когда встретимся с другими анторсами, вопрос оставался открытым. Присутствующие здесь солдаты и офицеры приняли его как нового командира, но вот другие... Проблема. И неизвестно, с каким исходом. Все, собирайтесь, выходите через полчаса. Вить, отойдем. Слушаю. Я сейчас напишу записку. Передай ее капитану второго ранга Игорю Степановичу. Он, когда мы оттуда уходили, был старшим. Я достал из кармана химический карандаш и блокнот, составил послание, простым цифробуквенным кодом зашифровал и отдал Виктору. Хорошо, отдам. Можно вопрос? Разрешаю, но лучше я сам отвечу. У нас заключено перемирие, так скажем. Это я и написал в записке, чтобы не удивлялись и не начали стрелять, не разобравшись. Еще одну записку я передам ШСХШ. Это вон тот, вокруг которого сейчас столпилась группа солдат в песочке. Примечание. Песочка. Форма песочного цвета. Он же знает маршрут. Мы оттуда пришли. Я ответил на твои вопросы? Ну да. Вот только что случилось. Почему так все? Ведь сейчас не время, если честно. Но если коротко, на планету напали еще какие-то инопланетяне. Подробнее сам не знаю. Для этого малой группы и идем разведать обстановку. Это я тоже в записке указал. Связь во время рейда не предусмотрена, так что если в течение недели не придем, и это я еще очень длинный срок указал, фактически, если через двое, ну, трое суток не вернемся, то все. У нас нет достаточного количества запаса еды и воды, одежду этих австралийцев, наоборот, демаскирует, чем помогает укрыться. Так что авантюра чистой воды. Но вернуться на базу без информации, за которой фактически и упросил КАП-2 выпустить нас, выше моих сил. Это, конечно, не приказ, и за его неисполнение не отдадут под суд, но не могу поступить иначе. Ведь неизвестно, появится ли возможность в следующий раз относительно безопасно осуществить выход на поверхность. «Я вас понял, товарищ сержант», – задумчиво произнес Виктор, а потом быстро добавил. «Можно с вами?» «Нет, Вить. Во-первых, нужен переводчик», – я кивнул в сторону остальных пленных. «Во-вторых, твое физическое состояние оставляет желать лучшего. Не выдержишь продолжительную нагрузку. А в-третьих...» Тут мне пришла гениальная мысль, что если объединить опыт и знания Виктора с рвением и незашоренным взглядом на проблему у его тезки матроса-связиста. А в-третьих, на базе есть твой тезка, матрос-связист. Поговори с ним. Может, вы что придумаете по поводу, как наладить связь или еще что путное сообразите». «Я понял», — тише и с недовольным, но задумчивым видом ответил Виктор. «А через 10 минут я в составе малой группы из 5 бойцов покинул укрытие. К счастью, напоминать или указывать HSHH о назначении старшего группы не пришлось. Под спокойные взгляды солдат истинно живых командиром назначили меня». «Залегли!» Команды пока приходилось дублировать голосом, но постепенно я их приучал к использованию жестов. Согласно уточненному плану, я хотел пробраться на место крушения спасательного челнока, осмотреться там. Если повезет, то чем-нибудь поживиться. Как пояснили солдаты Анторсы, они спешили, и не исключено, что часть снаряжения и припасов они просто-напросто не нашли. «Слушаем!» Скомандовал, но потом исправился. Непонятная оказалась эта команда для анторсов. Я это выяснил на первой остановке, когда вот так скомандовал, и они действительно принялись слушать, закрыв глаза. «Осматриваем каждый свой сектор!» Прошло полчаса. Никакого движения, ни постороннего шума. Чат от сгоревшего челнока практически рассеялся, но местность выглядела черной от сажи. «Двое остаются в прикрытии. Капитан и еще один со мной». Я так и не удосужился запомнить имена тех, с кем совершаю боевой выход. Запомнил только имя капитана, и это вносило некоторые неудобства. Звания у всех остальных были одинаковые, лейтенант, и вот как мне их различать? Но я нашел выход. Обращался и отдавал, если не общий приказ, то через капитана Ашавасса, а он уже назначал солдата для исполнения. Лишнего времени уходило, не скажу, что много, но если учесть, что группа не слажена, впервые вышла на задание, а у командира, то есть меня, абсолютно иные знания по тактике ведения боя, применению специальных средств и оружия, то терпимо. Если потренироваться полгодика, то выйдем на уровень подготовки хорошего спецподразделения. «Осмотр! Двое в челнок, я страхую!» Приказ выполнили без лишнего шума, а я принялся осматривать место падения, не забывая посматривать и в противоположный сектор от группы прикрытия. Наследили, конечно, анторсы сильно. Пришлось подручными средствами кое-как замаскировать следы волочения, уходящие от места крушения. Конечно, надо пройтись немного дальше по вектору их ухода, но времени не было. Солнце давно взошло и скоро войдет в зенит. К моему удивлению, следов, указывающих на пребывание здесь противника в лице шнахассов, как при беглом осмотре, так и при внимательном, не обнаружил. Хотя рассчитывал, что за эти-то сутки, что прошли с момента крушения, они здесь побывали, и наша дерзкая вылазка пройдет без приключений. Изначально я вовсе не хотел возвращаться на место крушения, но на этом настоял генерал-командор HSHH. Как он пояснил, в челноке остался какой-то прибор или бортовой журнал, что необходим для подтверждения его полномочий. Резонное возражение, что внутри челнока все выгорело, не прошло. Оказалось, что эта штуковина защищена от внешнего воздействия, так что пришлось внести корректировки в план и первым делом прибыть на место крушения. По этой причине я и отправил анторсов внутрь. Они там быстрее сориентируются и возьмут, что нужно. Взглянул на часы. Прошло 20 минут, а доклада о выполнении задания так и нет. К сожалению, внутренней радиосвязи у нас не было. Я, как и остальные солдаты, был без шлема. Хорошо, хоть основное оружие себе подобрал. А то не с пистолетом же идти на боевой выход. Винтовка оказалась немного нестандартная, с обвесом и большей мощности, что хорошо. Уже сделал шаг к челноку, как послышался неестественный, едва слышимый шум. Показалось? Нет? Ну нафиг, перестраховался, рухнул на землю, откатился за естественное укрытие и в очередной раз пожалел об отсутствии радиосвязи. Я залег, всматриваясь в свой сектор наблюдения, мельком бросая взгляд на опущенную аппарель спасательного челнока и мысленно ругался. Что-то слишком долго они копаются. Но не прошло и минуты, как из чрева показались сначала одна фигура солдата Анторса, затем вторая. Один из них тащил с собой какой-то металлический ящик небольшого размера. Не спускаясь с аппарели, один из них повернулся спиной и опустился на колено. Второй расстегнул заплечный рюкзак и вложил ему туда ящик. Вот и хорошо. А теперь уходим. И хватит приключений. Назад на базу пойдем. Думал я, когда со стороны страхующей пары послышались выстрелы. Перевел взгляд в тот сектор, прислушался, боясь услышать в ответ знакомый треск автоматной очереди. Но выстрелы стихли. И что у них там произошло? Нервы не выдержали? Я еще продолжал лежать, когда меня оглушил пронзительный свист, уходящий в инфразвук. Все нутро затряслось, а сердце, казалось, выпрыгнет из груди. С большим трудом немного отполз, спрятавшись за валуном. Стало легче. Отдышавшись, выглянул из-за укрытия. Анторсы, что стояли на аппареле, лежали в повалку. А тот неестественный шум, что едва улавливался органами слуха, нарастал. Повернулся на источник. Примерно с той стороны, где расположилась группа прикрытия, двигалось нечто, что походило на колесный танк, но очень широкий и высокий. Он словно плыл по каменистой почве, вводя то в одну, то в другую сторону монструозной конструкции из трех полусфер, что возвышалась над корпусом. Через пару метров он остановился, и открылись боковые двери. В сердцах я выругался. Дождались. Вот и шнахасы пожаловали. До противника метров 150. Продолжая лежать, вычислял на глазок расстояние, а тем временем из чрева колесного танка высыпалось десяток солдат. Они быстро выстроились цепью перпендикулярным ко мне курсом и медленно пошли к месту, где осталась группа прикрытия. Вновь послышались выстрелы. Кто-то из солдат упал, и цепь залегла. Танк фактически на одном месте развернулся и медленно покатился, подставив мне правый борт. Взглянул на челнок. Анторсы продолжали лежать, но уже подавали признаки жизни. Шевелились, пытались встать, но это у них не получалось. Хотел рвануть к ним и помочь подняться, но в это время конструкция из полусфер вновь завращалась.